И, по-видимому, он уже пытается есть сено. Ну, жевать-то он пока еще толком не может, зато молоко и кашку пьет вовсю. И вставать уже пробовал. Только ноги пока плохо его держат. Я достал новый флакон йодистого калия и повторил инъекцию. А Джуди снова почти тыкала с носом в иглу и упоенно внюхивалась. Взгляд ее был сосредоточенно устремлен на место укола, и она явно старалась не упустить ни одной подробности. Во всяком случае, она громко отфыркивалась и опять возобновляла свои исследования. Когда я кончил, она заняла обычную свою позицию возле головы, и, уходя, я заметил, что она как-то странно покачивается. Но потом сообразил, что она, сидя, виляет хвостом, скрытым в соломе. «Во всяком случае, Джуди довольна», — сказал я. «Еще как», — кивнул фермер. «Ей нравится во все соваться. Она ведь вылизывает каждого новорожденного теленка, а когда наша кошка катится, так и каждого котенка. Прямо повитуха, во-во». И еще одна странность. Она просто живет на скотном дворе. У нее хорошая теплая конура, так она в нее и не заглядывает, а спит каждую ночь в соломе рядом со скотиной. Снова я навестил бычка неделю спустя. И на этот раз, увидев меня, он начал носиться по стойлу, точно скаковая лошадь. Когда, наконец, я, запыхавшись, загнал его в угол и ухватил за морду, во мне все ликовало. Я сунул пальцы ему в рот. Язык стал упругим и уменьшился почти до нормальных размеров. «Сделаем еще инъекцию, Эрик», — сказал я. «Если не очистить все как следует, язык начнет опять деревенеть». Я принялся разматывать шланг. «Кстати, я что-то не вижу Джуди». «Так она, наверное, решила, что он уже выздоровел». «Да и нынче у нее другая забота. Вот, поглядите». Я взглянул в дверь и увидел, что Джуди торжественно выступает по двору, неся во рту что-то желтое и пушистое. Я вытянул шею. «Что это она несет?» «А цыпленка?» «Цыпленка? Ну да». Вывели с месяц назад, так старушка решила, что им лучшее место в конюшне. Устроила им там гнездо, и все пробует свернуться вокруг них, только ничего у нее не получается. Джуди скрылась в конюшне, но вскоре появилась снова и побежала к кучке цыплят, которые весело поклевывали между булыжниками, осторожно забрала одного в пасть и направилась к конюшне. Оттуда ей навстречу выбежал первый цыпленок и засеменил к остальной компании. Усилия ее пропадали напрасно, но я не сомневался, что она не отступится. Такой уж она родилась. Джуди, собака-сиделка, никогда не сменялась с дежурства. Мое пребывание в госпитале порождало у меня много разных мыслей. Например, что в моей ветеринарной практике я держу нож, а не лежу под ножом. И это много предпочтительнее. И мне вспомнилось, с каким удовольствием года за два до войны я занес скальпель над распухшим собачьим ухом. Тристан, томно облокотившийся о стол, держал анестезионную маску у собачьего носа. В операционную вошел Зигфрид. Он бросил беглый взгляд на пациента. «А, да-да-да, гематома, про которую вы мне рассказывали, Джеймс». Но тут он посмотрел на брата. «О, Боже великий, ну и вид у тебя с утра». «Когда ты вчера вернулся?» Тристан обратил к нему бледную физиономию. Между опухшими веками еле проглядывали покрасневшие глаза. «Право, не знаю. Довольно поздно, как мне кажется. Довольно поздно.